Глава 47. «Может, ты объяснишь мне, что случилось?» Митя заснул на заднем сиденье, стоило нам отъехать от гостиницы. В багажнике легкая сумка. За моими вещами в камеру хранения Зураб заезжать отказался. Он весь нервный, дерганный, а еще, похоже, очень больной. Схватил нас с сыном, затолкал в свою машину, ничего толком не объясняя. Я даже сопротивляться не смогла после его дерзкого признания. Просто дара речи лишилась. А Митя так обрадовался, свалившийся как снежный ком на его голову новости, что в машине сразу отрубился. «Обязательно объясню, Ника, но не сейчас». Он весь сосредоточен на дороге. «Времени нет, мы должны успеть». «Успеть что? Зураб, объясни мне, я с ума схожу. Что происходит?» «Наверное, у меня сдают нервы. Я просто к такому не готова. Еще полчаса назад я спокойно сидела с сыном в своем гостиничном номере. Еще полчаса назад Митя и подумать не мог, что дядя Зураб – его родной отец. За каких-то полчаса мир перевернулся с ног на голову и обратно, похоже, не собирается». «Ник, мой отец...» Зураб выдыхает. «Он страшный человек». «Я это заметила». «Нет, ты не понимаешь». Мотает головой. В зеркало заднего вида поглядывает, не проснулся ли Митя. Согласно, взрослые разговоры не для детских ушей. И хорошо, что он уснул. Наверное, и тому, что Зураб признался в отцовстве, я тоже в глубине души рада. Просто все произошло так внезапно, так неожиданно. Я не готова оказалась. Я не хочу себя обнадеживать. Не хочу думать, что теперь все изменится. Что теперь Зураб просто заберет нас себе. Не хочу. Но мысли сами лезут в голову. «Ника, мой отец, бывший бандит». Снова выдыхает он. Видно, что признания даются ему тяжело. А я не сразу его слова воспринимаю. «Ты имеешь в виду, что у твоего папы когда-то была судимость? Он из-за этого так волнуется, думает, я буду осуждать? Знаешь, наши суды...» «Нет, мой отец никогда не был судим. Он был настоящим криминальным авторитетом в 90-х. Но, знаешь, это святое время, когда полстране не платили зарплату, а вторая половина промышляла грабежом и разбоем. Мой отец тогда сколотил банду. Они неплохо поднялись. Но он быстро отошел от дел, забрав себе приличный кусок. Стал честным бизнесменом. Только сути дела это не меняет». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Меня трясти начинает. Оглядываюсь на сына. Он так мирно спит. И даже не догадывается, что его родной дедушка желал ему смерти. Выкинул на улицу, а теперь... Ты хочешь сказать, что твой отец убьет нас? Убьет меня и Митю?» «Нет, этого никогда не случится». Я не могу оторвать взгляда от пальцев Зураба, с силой сжимающих руль. Наверное, не шуми мотор, салон бы сейчас заполнился треском. Он отслеживает мой взгляд, выдыхает. «Ника, прости, я не хотел тебя напугать. Не надо было говорить про отца. Ничего он не сделает, я уверен. Просто перестраховываюсь. Он с этой свадьбой как помешанный стал». «С твоей свадьбой?» Эхом повторяю. Слова режут по-живому. Ну, конечно, ведь есть еще его невеста. А мы с сыном для отца Зураба досадная помеха. Только что об этом думает он сам. «Ты любишь ее?» Не понимаю, как решаюсь спросить. Просто день такой, видимо. Одним шоком меньше, одним больше. Уже не важно. Хочу знать правду. «Ты любишь свою невесту?» «Очень люблю», – кивает Зураб. «У меня сердце в пятки падает. На что я только надеялась». «Понятно». К окну отворачиваюсь. Оно все залеплено мокрым снегом. Погода в Питере – одно из самых неприятных явлений. У нас в Самаре не так. У нас там солнце часто светило. Зима как зима, лето как лето. А здесь все не так. Может и правда уехать. Жить с Митей как раньше вдвоем, только он и я. «Что тебе? Понятно?» — вырывает меня из задумчивости мужской голос. «Понятно, что ты любишь свою невесту». Смотреть на него не могу. Глазам подступают предательские слезы. Я так давно не плакала, держалась. И вот опять. «Эй, кто же моя невеста?» «Что за дурацкие вопросы? Он решил со мной в викторину, что ли, поиграть? Другого времени не нашел? Оля, конечно. Разворачиваюсь и прямо в его глаза заглядываю, которые он на секунду от дороги отрывает. Разве я говорил тебе когда-нибудь, что Оля моя невеста? Да все вокруг об этом говорили, и твой отец, и... Ник, я говорил тебе об этом. Ты никогда не опровергал. Сержусь сильнее. Зураб, может, хватит играть со мной, и Мите ты зря рассказал. Я его отец. Отрезает грубо. Теперь он уже сердится. Если будешь опять спорить, я проведу тест ДНК, подам в суд и выиграю дело. Ты заберешь у меня сына? Ужасаюсь. Конечно. Кивает. Заберу вместе с тобой. Ведь моя единственная невеста – ты. Тебя одну я люблю. Про тебя всегда говорил. Только тебя так и не смог забыть. А ты, Ника, ты любила меня. Не забывала? Вспоминала хоть иногда? Каждый раз, когда смотрела на сына. Чувствую, как теплые слезы катятся по моим щекам, и впервые их можно не стыдиться. Ведь впервые за долгое время я плачу не от горя. «Ника, я забираю тебя и сына», — говорит серьезно Зураб, и глаза его тоже подозрительно поблескивают. «Плевать, что скажет отец. Я был глупцом, что мечтал с ним договориться. Я бы никогда не хотел, чтобы ты пережила и крохи того, что испытываешь сейчас. Но по-другому, похоже, не получается». Пауза в несколько томительных секунд, и я слушаю, как ритмично отстукивает мое сердце. Боюсь пропустить каждое слово. Боюсь, что все опять окажется миражом. А он кладет руку мне на колено. Сжимает мою холодную ладонь. Крепко-крепко. «Вероника, я наломал кучу дров. Но я клянусь все исправить. Хочу только одного. Чтобы ты поверила мне. Пожалуйста, поверь мне, Ника. Ты мне веришь?» «Верю». Выдыхаю. «Очень хочу ему верить». Сжимаю в ответ его ладонь. Неужели это правда? Неужели сбылась моя мечта? Неужели конец бедам и несчастьям? Неужели мы станем одной семьей? Резкий скрип тормозов и машину заносит на скользкой дороге. Мы едва не улетаем в кювет, но вовремя тормозим. А когда я поднимаю глаза, то вижу причину. Три огромных внедорожника перекрывают нам путь. Это необычный затор. Каким-то внутренним чутьем я понимаю, они приехали за нами. Они приехали за мной.